Глава 77. Аиса. Истинная любовь — не вспышка в ночи, а очаг, что не гаснет даже в метель. Из романа неизвестного тарванийского писателя. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Столица горела. Некрасиво, как в легендах, где огонь танцует на башнях, а грязно, упрямо, кроваво. Я стояла на коленях в переулке за ратушей, опираясь ладонями о мокрую брусчатку. В груди пустота. Ни боль, ни слабость. Просто ничего. Как будто кто-то вырвал из меня сердце и оставил вместо него дыру, через которую утекает все. Тепло, магия, даже дыхание. Связь с драконами оборвалась час назад. Ни с треском, ни с криком. Просто исчезла. Как будто их никогда и не было. Я все еще чувствовала их. По отчаянному реву, по теням на стенах, по запаху. Но приказать им, призвать — нет. Теперь они свободны, и я тоже. Только вот свобода — это тяжелее цепей. «Не валяйся», — бросила Кристен, опускаясь рядом и прикрывая нас обеих щитом. Ее доспехи были изрезаны, один глаз заплыл, но голос звучал так, будто она только вышла из казармы. «Ты еще должна кое-кого поджарить». Я попыталась встать. Ноги дрожали. Огненная магия, что раньше бурлила в жилах, теперь еле теплилась где-то глубоко. Как угольки в золе. Но я собрала ее. Сжала в кулаке вместе с маминым медальоном. Выдохнула. Пламя вырвалось из моих ладоней. Не широким веером, а стрелой. Оно ударило в группу имперских солдат, пытавшихся обойти нас с фланга. Трое упали, охваченные огнем. Остальные отступили. «Лучше, чем ничего», — проворчала Кристен и рванулась вперед, разрубая шлем первого, кто осмелился поднять меч. Мы двигались вдоль улицы, прижимаясь к стенам. Наша задача — удержать этот квартал, пока основные силы штурмуют ворота дворца. Алистер должен был вести атаку с востока. Но, взглянув туда, я увидела только Мойру. Ее серебристые доспехи были в копоти. Лицо бледное, как у мертвеца. В ответ на мой немой вопрос она бесстрастно сказала. «Алистер пал. Давин принял командование». Я кивнула. В горле стоял ком. Несчастный Давин. Мальчишка со взглядом старика. Алистер теперь отдыхает со своей возлюбленной. А мы должны закончить то, что они начали. Из побитой дворцовой арки выскочил Аджит. Запыхавшийся, в разорванном плаще и с окровавленным мечом. «Лейтенант», — позвала я, и он побежал ко мне, перепрыгивая трупы. «Где Винсент?» Он велел передать, задыхаясь, выдавил Аджит, что дело сделано. Я замерла. «Он убил Астраэля?» Аджит огляделся, как будто искал часы. «Думаю, да, но...» Он стиснул зубы. «Принц еще в катакомбах. Не знаю, жив или нет». Я посмотрела на дворец. На черные башни, на треснувший купол, на дым, что вился над шпилями, как душа умирающего бога. Это его отец. Его битва, не моя. «Спасибо, Аджит», — сказала я. «Иди к Давину. Передай. Держать строй. Не давать зеленым перегруппироваться». Лейтенант кивнул и исчез в дыму. Кристен положила руку мне на плечо. «Ты в порядке?» «Нет», — честно ответила я. «Но это не важно». Я расправила плечи. В груди снова зашевелилось что-то теплое. Не магия, что-то другое. Упрямство? Ярость? Любовь? Не знаю. Но этого хватило. «За принца Винсента!» — крикнула я, и мой голос, хриплый и уставший, пронесся над площадью. В повисшей тишине как будто бы не хватало уточнения. «За нового императора!» Приготовившись опять вступить в бой, Кристен вдруг озадаченно хмыкнула. Потому что солдаты Астраэля опустили мечи. Один из Дитта зеленого дракона, теперь просто маг, сорвал с груди чешуйчатый знак и бросил под ноги. «Мы с вами», — сказал он, глядя прямо на меня. За ним последовали еще. Потом еще. Не все, но достаточно. Кристен усмехнулась. «Ну что, Аиса, покажем им, как горит свобода». Я собрала остатки огня в ладонях. «Идем. Город наш».